Глава 37. Максим. Смотрю в зеркало заднего вида. Поселок сразу же скрывается за горизонтом. Прикидываю в уме. У меня примерно час до офиса и назначенной там встречи. Беру телефон. Аркадий сразу же, не мешкая, поднимает трубку. Да, Максим Александрович. Судорожно глотает слова. Чует парень, что ему от меня пиздец. Через час в офисе, на парковке. Даю четкие указания. Понял. Буду. Отключаюсь первым. Бросаю телефон на сиденье, тот падает на папку, скользит по ней и останавливается. У меня не было удивления, когда час назад получил звонок от Евгения. Я ждал. Я был готов к этому. Смотрю на папку, потом на дорогу. Все идет по плану. Единственное, что я за собой заметил, и мне это не понравилось, это как резко дрогнуло мое сердце, когда Лика посмотрела на экран. Я подумал в тот момент, что она узнала номер Евгения, затем узнает голос на линии и отошел максимально далеко, но в поле ее видимости, чтобы не вызывать подозрений. Но она абсолютно не проявила ни малейшего интереса и женского любопытства к моему телефонному разговору, который непосредственно касался ее судьбы и ее жизни. Даже удивительно, как мне тогда повезло. Так кто же меня слил? Евгений четко дал понять, что в курсе всего. Вероника, его сестра, находится со мной, и у меня нет варианта отмазываться. Он ждет меня в офисе для переговоров. Бросаю косой взгляд на папку. И эти переговоры ему не понравятся. До города долетаю вовремя, без пробок и задержек. Парковка полупустая. Замечаю машину Аркадия. Проезжаю мимо, так, чтобы он смог отследить мой путь. Через пару минут глушу мотор. Жду. Убираю папку с сиденья. Это не для него. Аркадий суетливо прыгает на переднее место. «Максим Александрович, это не я». Сходу начинает оправдываться. Пристально смотрю на его взволнованное покрасневшее лицо, дрожащие руки, легкий запах алкоголя. «Он здесь?» Уверенно киваю в сторону лифта. «Да». Выдыхает Аркадий. «Я их привез с Ириной». «А Ирина зачем?» «Ирина не была в моем плане». «Это она». «Что она?» «Ну, это ей слили ваше фото сестру Евгения». Слегка зависаю. «Кто?» Спрашиваю, но уже знаю ответ. Догадываюсь. «Я так понял, это Ольга. Ольга Николаевна». «Да, логично». Киваю головой. Парень продолжает говорить. «Мы были с толпой в одном месте. Связи 2 дня не было. Мой айтишник блокировал весь отель. Сегодня утром управляющий попросил дать на час связь, и в этот момент Николаева слила ваши фото Ирине. Евгений тут же начал разборки со мной, затем с Петровичем. А он?» Насторожно спрашиваю. «Петрович сказал правду. Был в аэропорту, девочку не встретил. Много раз звонил, но не дозвонился ни ей, ни Евгению. Ирина тоже была вне зоны». «Окей», — выдыхаю. «Все четко. Это хорошо. Мы некоторое время сидим молча. Злюсь ли я на Ольгу? Нет. Это было ожидаемо. Когда я уловил ее цепкий взгляд в ЦУМе, то попытался избежать ненужного знакомства. Специально отвел Веронику в кафе. Затем Ольгу отыскала в соседнем магазине. Она пылала от ревности. Язвила по поводу молодости моей знакомой. Спрашивала, как давно та школу закончила. Остудить ревность не получилось, так как она потом все равно приперлась в кафе, делая вид, что случайно встретила меня. Моя ошибка в том, что я не подумал, даже представить себе не мог, что она сделает наше фото с Вероникой и тут же отправит его Ирине. «Максим Александрович, а? Он меня уволит». Мямлет Аркадий, напоминая о своей судьбе. Скидываю бровями. «Что за бред?» «Разберемся», — спокойно произношу. «Аркадий, ты мне денег должен. А я не люблю, когда меня кидают. Понял?» Парень кивает. «Свободен». Взглядом указываю на дверь. Я поднимаюсь на 20-й этаж. Прохожу мимо многочисленных столов сотрудников компании в самый конец коридора, к большому стеклянному кабинету. Издали вижу расхаживающий туда-сюда женский силуэт. Ирина. А за столом, схватившись за голову, сидит Евгений. Да, тот случай, когда именно жена в боевой готовности готова решить все семейные проблемы. Подхожу ближе. Они о чем-то тихо грызутся. Широко распахиваю дверь. «Привет всем!» Громко приветствую с улыбкой на лице. Евгений вскакивает с места. Ирина замирает в движении.